«Следующая улица, ремесленная», — продолжила она, — «это самое магическое место в квартале. Там находятся лавочки ремесленников. Артефакты, зелья, редкие магические книги и предметы, магическое рукоделие, защитные мантии и ткани, клинки и ножи, изделия из кожи, переговорные зеркала и омуты памяти, а также ритуальные предметы и посуда. Этими лавочками владеют семьи уже много поколений, и каждый владелец – мастер в своей области. Без этого условия министерство не выдаст ему лицензию на торговлю. Я это к тому, что ты можешь без опаски покупать товары во всем квартале. Тебя не обманут и не подсунут ничего запрещенного или вредного. На многое стоит правительственный запрет. Например, волшебную палочку ты не сможешь купить легально, она для волшебника как удостоверение личности. Или какие-то запрещенные ингредиенты для зелий, тебе их просто не продадут. Но удобней, конечно, в твоем случае, пользоваться каталогами. Там уже отмечено, что ты можешь заказать. Твои родители не маги, потому, к сожалению, ты не сможешь их сюда привезти, да и сама не попадешь в магический квартал одна, без сопровождающего, пояснила она. Следующая улица самая интересная, оживилась моя спутница. У нее нет названия, но она представляет собой культурный центр. Театры, музеи, библиотеки, выставочные залы и художественные галереи. Также именно здесь расположены разные частные студии, обучающие желающих петь, рисовать, танцевать, мастерить, лепить и предаваться другим увлечениям, например, рукоделию. Обычно они располагаются на втором этаже, а на первом находятся магазинчики, где можно приобрести все эти забавные, милые вещицы. Все изделия сделаны магами, но не являются магическими, потому магазины и располагаются на этой улице, а не на ремесленной. Но мы с тобой пойдем на ту, крайнюю улицу, деловой и административный центр. Это сердце магической части нашего штата, с восторженной ноткой патриотизма добавила она. Было видно, что она и правда гордится тем, что живет в этой стране. Мы поднялись с лавочки и свернули на нужную улицу, после чего она провела для меня экскурсию. Показала мне филиалы разных банков, полицейский участок, больницу Святой Анны, судебную палату, большой дворец официальных приемов, Международный портальный центр прибытия и министерство, куда мы и свернули. Меня поставили на учет и выдали паспорт гражданина магической Америки. Миссис Грин записали в нем как моего официального куратора. В магическом мире ни один пробужденный не мог находиться без опекуна, назначенного министерством. В его обязанности входило познакомить с миром магии, консультировать по возникшим вопросам, снабдить нужной литературой, в общем, гармонично ввести меня в магическое общество. Также опекун отвечал за мои деяния перед законом. Видимо, миссис Грин я приглянулась, вот она и вызвалась добровольно взять опеку надо мной. Показала попутно, какие в министерстве есть отделы. Отдел образования, спорта, культуры и другие. Затем мы вернулись на площадь и не торопясь прошлись по всем улицам, кроме улицы развлечений. Я просто не смогла туда войти, словно бы натыкалась на прозрачную преграду. Когда Глория, как она попросила себя называть, отсмеялась, то пояснила мне, что на входе стоит ограничитель возраста, который реагирует даже на зелье старения. А на мой резонный вопрос, почему она меня не предупредила, ответила, что ей стало интересно, пропустит ли меня барьер, если у меня взрослое сознание. Оказалось, он реагирует на кровь, а не на сознание. На этой улице продавали алкоголь, поэтому всем, кому было меньше 21 года, вход туда был заказан. Более взрослая молодежь отрывалась на улице культуры, там для них были клубы, кафе и молодежные центры. Честно говоря, я была поражена той разумностью, с какой правительство заботилось о своих гражданах, хоть и контролировало каждый их шаг. Побродив по улочкам и магазинчикам, в каждый из которых мы заходили, вернулись на площади, немного отдохнув, зашли, наконец, в парк. Парк выглядел странно, везде лежал снег, но ни холода, ни ветра не чувствовалось. Аттракционов было много, и от немагических они отличались только тем, что работали на магии, а не на электричестве. Хотя попадались и совсем магические штуковины, как, например, пространственный лабиринт, но мы туда не пошли, как и в иллюзорный павильон. Что там, как объяснила Глория, можно ходить целый день. Иллюзорный павильон – это что-то на вроде компьютерных реальностей, как я поняла, только созданной с помощью магии. И таких аттракционов было довольно много. И для тех, кто хотел пострелять и поохотиться на чудовищ, и просто поглазеть на магических зверей. Все это была иллюзия, но такая натуральная, с эффектом присутствия и запахов, что я просто чуть не посидела, когда в магическом зоопарке увидела ту самую Нунду, про которую слышала от представителя министерства тогда, у нас дома. Домой я вернулась довольная, тем же путем, что и ушла, то есть через школу. На прощание Глория дала мне зачарованное зеркало и объяснила, как им пользоваться для экстренной связи с ней. А так, записку можно было передать через почтовый стол. Весь вечер мы с семьей рассматривали каталоги магических товаров. Как оказалось, это очень веселое занятие. Папа, например, узрев дамскую сумочку с расширением пространства, лукаво усмехнулся и подколол маму, что, мол, ей бы такая точно не помешала. На что мама показала ему орущую бейсболку фаната со зверской объемной рожей и предложила приобрести ее до начала футбольного сезона. Отец болел за Вашингтон Редскинс, чтобы в нашем женском царстве, как он всегда жаловался, ему было с кем на пару поорать. Петуния попросила заказать себе волшебных сладостей, мороженого и краски, она хорошо рисовала, а еще живой поющий будильник. Конечно, живым он не был, просто разговаривал. Желал доброго утра, спокойной ночи и вместо звонка будил хозяйку пением песенок. Маме приглянулось большое зачарованное зеркало, как в сказке о Белоснежке. Оно делало комплименты тому, кто в него смотрелся, и давало советы. Еще она заказала платье из волшебной ткани, которая переливалась и меняла цвет в зависимости от освещения. Нечто подобное я видела в своей прошлой жизни. Отец, ни разу не рыбак, соблазнился на удочку для ловли форели в любом водоеме. С ней, кстати, потом возникли проблемы, после того, как он выловил форель в нашей ванной. Магическая полиция зафиксировала высокий магический фон над нашим домом. Хорошо еще, что никто ничего не понял, и просто решили, что у меня очередной выброс. Глори, которую выдернули из дома, сделали внушение, а меня обязали носить накопитель магии. Это браслет с камнями, притягивающими излишки моей магии. В принципе, я была не против, тем более что магии во мне было много, не ленилась упражняться по ее увеличению даже дома. От Глории мне, правда, влетело, но мы договорились, что отныне, прежде чем заказать что-то магическое, мы будем предварительно советоваться с ней. Оказалось, форелли правда можно было притянуть магией удочки даже в обычное ведро с водой, но при этом всегда будет магическое возмущение, которое недопустимо в городе, полном немагов. Еще заказала простенькие магические накопители для кота, а то в прошлый, первый раз, я не рассчитала силы, вливая в него магию, и котище 3 дня носился по дому как ошпаренный, пока не израсходовал лишнюю магию. Петуния очень строго следила за тем, чтобы камень в ошейнике на шее у кота не поменял цвет с зеленого на красный, и срочно бежала ко мне, стоило ему стать оранжевым. После покупки зарядила ей сразу 3 накопителя, про запас. Пусть лежат на всякий случай, чтобы она не нервничала и не переживала за своего питомца. Магическая одежда на вид ничем не отличалась от обычной. Те же бренды, фасоны, только в 3-5 раз дороже. Я даже поначалу заподозрила обман, но переодевшись, поняла, что разница есть, и, причем немалая. Тело словно дышало, магия текла ровнее, если так можно выразиться, так что отцу пришлось сменить мне весь гардероб и даже одеяло, подушки и постельное белье. Это, конечно, влетело в копеечку, как и магически выращенные фрукты. Кстати, родители никакой разницы с обычными фруктами не почувствовали, потому покупали их только мне, а сами ели обычные. Хотя иногда семья не отказывала себе в удовольствии и лакомилась свежей клубникой или малиной, ведь стояла зима, и в обычных магазинах таких ягод не продавали. Через 3 месяца смогла полностью возместить папе все расходы, начав работать. Магии во мне было много, я не успевала ее тратить на уроках, поэтому заряжала накопители и продавала излишки частным лицам или в больницу Святой Анны. Когда Глория в первый раз мне предложила этот способ заработка, я оторопела. Разве можно продавать свой дар? На что женщина невозмутимо ответила, что напрямую, конечно, нельзя, но расчетливые американцы нашли способ обойти законы магии. Ты продаешь не магию, а артефакт, ответила она. Больница закупает артефакты, которые, в свою очередь, спасают волшебников от истощения. Артефакт не только копит магию, но и очищает ее от магического следа донора, чтобы они с покупателем впоследствии не стали родственниками по магии. Все сделки обязательно фиксируются в министерстве. Скидывать излишки магии всегда полезно, Лили, терпеливо объясняла Глория, так почему бы не заработать на этом? Когда тебе исполнится 11, твоя нагрузка возрастет, добавится работа с палочкой, и ты уже не сможешь заряжать больше одного накопителя в месяц. Да и сама магия будет стоить не $150, а 100. Пользуйся возможностью, пока можно, тем более что это положительно влияет на магическое ядро. И я согласилась. Магическая энергия действительно стоила дорого. Один стандартный накопитель, как и говорила Глория, стоил $100, а детская магия 150. Она больше подходила и детям, и взрослым, никогда не отторгаясь. Ею даже можно было вылечить Скриба, сделав его слабым магом, но только младенца, причем лечение начиналось, когда он еще находился в утробе матери. Скрибы могли рождаться в результате накопленных в роду проклятий, от частых родственных браков, как в той же Англии, где культивировали чистокровность, но в Америке, чаще от того, что мать, пробудившаяся, была слаба магически. Ей просто не хватало магических сил подпитывать ребенка самой, а магия мужа не всегда подходила. Тогда донора искали в родне мужа, если он был из семьи магов, а если не находили или его магии было мало, то недостающая магия докупалась. Для меня это было дико, но я нашла компромисс. Заряжала 3 накопителя в месяц, 2 продавала, а 1 отдавала на благотворительность. Это частично успокаивало мою совесть, ведь в прошлой жизни я тоже работала, делясь силой с пациентами, но платили они не за мою энергию, а за сеансы иглоукалывания. Для моих накоплений Глория открыла на мое имя счет в магическом банке. Это была обычная практика для волшебников, и то, что я была мала, роли не играла. Для расчетов мне выдали чековую книжку, но рассчитываться по ней можно было только в магическом квартале или по каталогам. Но что меня больше всего поражало в Америке, так это то, что многие волшебники были верующие. Они не воспринимали магию бесовщиной, как я, помнится, сама думала раньше, а считали ее просто даром, как умение рисовать или петь. Когда я первый раз, на Рождество, пришла с родителями в церковь, они относились к лютеранской протестантской церкви, то несказанно удивилась, опознав у большинства прихожан золотые ауры волшебников. В самой церкви мне понравилась только проповедь, не почувствовала духовного подъема или иных духовных ощущений, просто собрание единоверцев. Больше туда не ходила, хотя пару раз, одна, наведывалась в католический храм. Там атмосфера была более гармоничная, но все равно не то. Мне очень не хватало православной церкви, ее духа, икон, запаха, церковного пения, благословляющей руки батюшки на голове. Без поддержки церкви я была одинока, не чувствовала единства, защиты, и была растеряна. Ни с кем было поговорить о магии и о том, как мне к ней относиться с позиции верующего человека. Ведь раньше у меня хоть и был дар, но сила была просто телесной энергией, пусть и более мощной, чем у других, а здесь, магия и волшебство. Не делает ли это меня ведьмой? Мне бы не хотелось очернить душу в этой жизни, после того, как я уберегла ее в прошлой. Глава 9. Последующие 1,5 года стали самыми счастливыми в моей жизни. Серьезно, даже в прошлом я не чувствовала такой гармонии и спокойствия, как теперь. А какая интересная и увлекательная пора для меня настала. Во-первых, меня взяли на обучение в больницу Святой Анны. Оказалось, что у волшебников есть специальные чары, что заменяют им аурное видение, и толстая книга-атлас к ним. Врач накладывает на пациента сканирующие чары и сверяет данные с книгой, после чего назначается лечение. Мое обучение состояло в том, что я своим видением сканировала больного и по описанию в книге училась ставить диагноз. Хотя, честно сказать, нарушения в аурах обычных людей и волшебников были схожи, так что почти ничего нового я для себя не узнала. Просто магическая диагностика показывала, помимо болезней, еще и последствия разных проклятий и другого магического вмешательства. Вот это как раз было ново и увлекательно. К лечению меня, конечно, не допустили, да и вряд ли кто-то доверил бы свою жизнь 7-летнему ребенку, но я, в принципе, там была не за тем, а для улучшения своих навыков, потому и не расстроилась вовсе. Во-вторых, мне крупно повезло. Глория познакомила меня с мастером нетрадиционной медицины Леву. В соседнем штате, как оказалось, жила целая община магов, выходцев из Китая. Хотя тот факт, что они жили довольно далеко от меня, большой роли не играл. Все равно в нашем штате акупунктура и иглоукалывание были запрещены для практики. Да и до совершеннолетия мне в медицину соваться смысла не было, какими бы там знаниями из будущего я не обладала. Жаль, конечно, практика бы мне не помешала, но я нашла выход, как заработать. Дело в том, что когда немного разобралась в жизни волшебников, то поняла, что магическое образование – это очень дорогое удовольствие. Нет, впоследствии все затраты окупятся хорошими зарплатами, но до этого светлого момента необходим просто мешок денег. Сейчас это не очень заметно, но когда мне исполнится 11, и нас станут обучать волшебству, расходы возрастут в разы. Палочка, специальные защитные мантии и предметы, специальные чернила для записи формулы чар, пергаменты и перья. Обычная тетрадная бумага не выдерживает магии написанных заклинаний, книги, артефакты и ингредиенты для зелий, и все это очень дорого. Я уже не говорю про одежду и цены на обучение в академии. Взвалить все эти траты на семью я считала неправильным, потому все силы и мысли бросила на зарабатывание денег. Правда, по малолетству сама мало что могла, но нашла выход из положения. Магическая медицина ничем не отличалась от обычной, только вместо таблеток волшебники использовали зелья. Они были хороши и действовали быстро, не спорю, но у них был очень существенный недостаток. Они устраняли симптомы и лечили каждый орган отдельно, не устраняя саму причину недуга, что ясно наблюдалось в ауре уже после проведенного лечения, и болезни, как правило, всегда возвращались, ведь причина устранена так и не была. Я решила сделать акцент на полных людях, коих и в те годы в Америке было немало. Обычно такие худели, пропивая курс довольно дорогих зелий, но у них всех были серьезные побочные эффекты, потому они не всем подходили, да и постоянно их принимать было нельзя. Потому за те недели отдыха между курсами, худеющие опять успевали набрать вес. Вот на этом я и сыграла. С помощью Глории я запатентовала новую методику похудения – серьгу. В этом времени ее еще не существовало, а мастерам с Востока и мысли не приходило до меня лечить не весь организм в целом, а отдельные его органы и функции. Европейцам восточный подход к лечению не подходил, им некогда было ловить дзин, у них не было на это времени, поэтому восточная медицина в Америке так и не прижилась, и пользовались ей, как правило, сами азиаты. Воздействовала иглами клипсами сразу на три точки. Центр голода, для снижения аппетита, обмен веществ, для ускорения метаболизма и точку покоя, чтобы срывов не было. Технологию я не сама, конечно, придумала, а из будущего взяла. Вливаешь немного магии и вуаля, человек без диет спокойно и медленно худеет без побочных эффектов. Моя методика стала бомбой не только для магов, принеся мне 40 тысяч долларов, когда оформила патент и продала его китайцам, ведь сама его использовать не могла еще много лет. Но больше всего прибыли я получила, когда вложила эти деньги в новый проект, магический iPhone. Когда попала в прошлое, то сразу не до конца осознала масштаб постигшей меня трагедии. Не поняли, а вы представьте, что в 2018 году спать легли, а в 1966 проснулись. Все равно не поняли, я тоже не понимала, пока машину нашу не увидела. Это нечто небесно-голубого цвета, гордо именовалось Ford, но смотрелось не краше садовой тачки, даром, что ездить могло. Не вру, я даже всплакнула, сидя на обитом белоснежным дерматином сиденье, и всю дорогу вспоминала свою японочку, как у нее в салоне кожей дорого и приятно пахло, да как она, тихо мурлыча, по трассе мчалась. Это как с иномарки на ладу пересесть, и все вокруг заметно отличалось от того, к чему я с детства привыкла. Все предметы, на первый взгляд, кроме, пожалуй, телефонов, в 66-м году были. Но боже, какие же они были убогие. Первый месяц, когда я только от попаданства своего очухалась, то у меня сразу эстетическое голодание по красоте началось. И не то чтобы на вещах помешана была, но просто с непривычки все это само в глаза бросалось. Трудно не заметить, когда у тебя вместо двухметрового глянцевого холодильника цвета металла с разными функциями окажется низкая примитивная коробка типа «Полюс», по-моему, так он назывался, допотопный холодильник, доставшийся нам еще от деда и доживавший свой век на даче, или телевизор. Я его и в прошлой жизни почти не смотрела, так вещал для фона, но здесь он просто ящиком смотрелся, хотя, по тем временам, цветной телевизор статусной вещью считался. Мы же привыкли. Пластик, хром, плоские формы, плавные линии, а здесь все вещи громоздкие были, грубые и угловатые. Непривычно, короче, мода тоже не порадовала, сплошное однообразие. Я, помнится, когда ребенком была, В альбоме мамину фотку нашла, где они с институтской группой на экскурсии какой-то. Так на ней все особи женского пола, независимо от возраста, в платье одного фасона одеты. Приталенные, на ладонь выше колен. Нет, так-то все платья, наверное, разными были по цвету или ткани, но фотка черно-белая, так что смотрелись все, как курица из одного инкубатора. Причем, неважно, толстая девушка, худая, красивые ноги или кривые, все одевались, как одна, и на голове у каждой, шиньон. Вот что значит мода. У меня такое чувство было, словно буквально в черно-белое кино попало. Американская мода 66-го года ничем не отличалась от моды СССР. Те же однотипные вещи, просто разных цветов. Кто хотел выделиться, носил яркие вещи, кто поскромнее, придерживался классического стиля. Прически тоже разнообразием не отличались. Или типа каре, только прилизанного, или шиньоны и начесы. Макияж яркий, толстые стрелки, накладные ресницы. В то время Брижит Бардо эталоном считалось, вот под нее все и косили. Но по мне, так все слишком нарочито вызывающе выглядело, вульгарно. Мы ведь современные, к более тонко подчеркнутой красоте привыкли. Больше всего на внешний вид мне хиппи сначала понравились. Их стиль одежды больше на современный походил. Рваные джинсы, бахрома, топики, аппликации, кожаные мокасины, фенечки, тряпичные сумки через плечо. Но, приглядевшись, поняла, что от журнальных моделей нашего времени реальные люди существенно отличались. В этом времени они были настоящей язвой общества, которых добропорядочное население негласно пыталось игнорировать. Свободное поведение, вечный флёр алкоголя или травы, немытые волосы, расфокусированные глаза и грязная одежда. Короче, доверия они не внушали. Особенно мужчины разочаровали. Они в себя собрали все то, что я в мужчинах терпеть не могу. Как-то раз, в прошлом, каналы переключала и на канале «Ностальгия» на группу «Песнеры» наткнулась. Так вот, мужчины 66-го года, все, как один, на тех исполнителей походили. Волосы до плеч на пробор, синтетические рубашки в обтяжку с закатанными рукавами, брюки-клёши у многих усища и баки, как у Пушкина. На их фоне даже коренные жители смотрелись настоящими мачо. Индийцы выглядели более колоритно и гармонично, я бы даже сказала, гораздо привычнее для нашего глаза. Натуральные ткани, кожа, плетеные аксессуары, длинные, стянутые кожаным ремешком волосы, чем-то напоминали рок-звезд ранних лет. В общем, мне очень не хватало чего-нибудь привычного из прошлого, чтобы зацепиться за реальность и смириться, и тут, в лавочке на ремесленной улице я увидела сквозные зеркала, не такое, как мне Глория дала, маленькое и круглое, большие, в тяжелой серебряной витой раме, они просто притянули взгляд и меня осенило. Словоохотливый продавец рассказал, что спросом артефакт в Америке совсем не пользуется, потому как магическая почта моментально срабатывает, да и парные блокноты в ходу. А в интернатах или общежитиях студенты почти не живут, а домой мотаются порт-ключами, и родители за 15 минут могут до любого учебного учреждения в стране добраться без труда. Так что сей предмет интерьера, недешевый к тому же, никому, выходит, не нужен в современном мире. Их бы в Англию продать, размечтался мастер, вот там бы они на ура ушли. Это ведь не мы, что сплоченно живем, там каждый по себе. И школа там только одна, да и то интернат. Только вот у всех, кто побогаче, зеркала уже есть, а остальным они и без надобности. Да и английское правительство что-то мутит последние 100 лет. То котлы на ввоз запретит, то перечень запрещенных к ввозу ингредиентов для зелий с каждым годом все длиннее, а то вон Абдулла жаловался недавно, что ковры самолета им чем-то помешали. Квоты на ввоз импорта понижают, пошлины опять же, повышают. Непонятная страна, своего почти ничего нет, и у других покупать запрещают. Это все гоблины проклятые, сидят на деньгах и выжидают, пока все волшебники в Англии не передохнут. Все больше распалялся продавец, и в каком уме надо было придумать, зеленошкурым финансы свои отдать. Ой, прости, девчуля, опомнился мастер, увлекся маленько, со мной такое бывает. Скажите, сэр, спросила я, а вы эти зеркала сами придумали, и как они работают? Придумали их в Англии, лет 500 назад, а кто, теперь и не узнаешь, задумчиво ответил старик. Тогда там годных мастеров много было, не чета нынешним временам. А работают, как тебе объяснить? Плетение на них связывающее, да и другие, чтобы изображение было, и слышать, опять же, можно было. Технология изготовления сложная, но интересное, теперь не всякий мастер такое повторить сможет. Да и правду сказать, из всех один я и остался на материке, кто еще подобное смастерить сможет. Целую неделю думала, доводила до ума идею свою, а потом Глории о ней рассказала. Она женщина умная, сразу смекнула, что к чему, и с бизнесменом одним познакомила. Может, я такая убедительная была, или у него с воображением все в порядке было, только патент на магическое средство связи я на себя оформила, как и фирму. Потом мы мастера подключили и после подписания договора объяснили, что от него хотим. Самое интересное, что он даже не усомнился в нашей идее, сразу за работу взялся и 10 пробных зеркал смастерил. Только проблема всплыла, они по плетению только друг к другу подключались, но предложила все остальные зеркала к первому подключать, а там он сам что-то исправил, и все получилось. Зеркала поставили на поток, и через 3 месяца прошла презентация, как раз большой магический праздник был, и магические телефоны фирмы «Магия Эванс» увидели свет. Название «Глория» придумала, а мне все равно было, лишь бы продавались. Новинку встретили скептически, но с интересом, ведь в то время даже простых телефонов не было, не то что сотовых, а тот бизнесмен не из простых был, потому после полугодовой раскачки все со склада раскупили подчистую, но больше всего мы на аксессуарах заработали. Чехлы, корпуса, с чарами облегчения веса, подвески. В сами зеркала ничего добавить было нельзя, слишком сложное плетение, а вот в чехле чего только не было, от записывающего кристалла до проигрывающего. И на украшения как только не извращались, короче, как и в наше время магический айфон стал статусной вещью, недешевой, между прочим. Но джекпот я сорвала, когда люди из силовых структур и министерства меня навестили. Вот напугалась тогда. Оказалось, когда они разобрались, как артефакт работает, то в интересах государственной безопасности, под шумок, выкупили у меня то, первое зеркало, к которому все остальные подключались, и которое по договору хранилось у меня в банковской ячейке. Сумму они не пожалели огромную, до сих пор не верится, да еще после заключения договора о неразглашении, что я подписала, правительство обязалось оплатить мне обучение за все годы, включая академию. Ежу понятно, что они будут использовать зеркало в шпионаже для прослушки, но такова жизнь. Американское общество – это общество параноиков, а правительство каждый шаг своих граждан отслеживает. Меня это даже не возмущало, что толку спорить с системой, тем более теперь я могла расслабиться и не думать о будущем. Как только весна наступила, меня в лес потянуло, а для охраны, чтобы меня там никто не съел, ко мне сопровождающего приставили. Этого харизматичного 18-летнего индейца звали Энепи, что значит храбрый, и он, как и все члены его племени, мог превращаться в огромного волка. И пока я по лесу бродила, он незаметно вокруг меня оборотнем бегал, охранял. Можно сказать, что Эн стал моим первым другом в этом мире, хоть у нас и разница в возрасте приличная была. Он мне про племя рассказывал, про обряды, предания предков, звериные повадки и обращения. Было интересно. Собирание трав превратилось для меня в приключение. Раньше я сама выбирала, что собирать, что на глаза попадалось или в чем нужда была. А теперь, стоило мне в лес зайти, как меня словно магией тянуло туда, где травы открывались, что сам лес мне дарил. Причем он словно подсказывал мне, как обрезать или выкапывать правильно, чтобы нужное сохранить. Вот и не верь теперь, что он живой и разумный. Так что я все каникулы по лесу бродила, как снег сойдет и до первых заморозков. На душе у меня было спокойно, впервые почувствовала себя полезной и нужной. Травы я Эн отдавала, какие его людям нужны были, а остатки в аптеку сдавала. С клеймом герболога интуита они на ура шли, но мне главное не деньги были, а удовольствие и свобода. Так и прошли эти 2 года, ничего не предвещало перемен, но однажды снова все изменилось. Папа вернулся с работы странно рассеянный и после ужина огорошил нас новостью, что нам придется уехать на несколько лет в Англию. «Я не могу не поехать, дорогая», – расстроенно сказал он. «Наша компания на плаву только потому, что международные контракты были заключены еще до кризиса. Теперь я равный партнер, отвечаю за весь проект и не могу отказаться, тем более что условия предлагают замечательные. Коттедж и транспорт полностью оплачены фирмой, да и зарплата в разы больше, я уже не говорю про премии. Конечно, ты с детьми можешь остаться, и тогда я буду к вам приезжать». «Что ты такое говоришь?» – возмутилась расстроенная мама. «Что мы будем делать здесь одни?» без тебя, да еще 2 года, возможно 3, Роза, добавил отец, все зависит от наших партнеров и их поставщиков. Тем более, отрезала мама, я не собираюсь жить одна, без мужа, как соломенная вдова. Хорошая жена всегда следует за мужем. Мы едем все вместе и точка. Девочки, давайте быстрее достанем карту и найдем на ней то место, где нам предстоит жить, решительно и воодушевленно добавила она, заметив во взгляде мужа благодарность и облегчение. Он поднялся, и мы все, не сговариваясь, потянулись друг к другу и застыли в нежных объятиях. Мне не хотелось никуда ехать, но когда мы все вот так, обнявшись, делились теплом души, все остальное казалось неважным. Глава 10. Сказать, что я была разочарована, не сказать ничего. Наш, по сути, провинциальный город в Америке по сравнению с Коуквартом смотрелся мегаполисом. Это как из столицы в глушь переехать. Мне в прошлой жизни бывать в Англии не приходилось, потому при словосочетании «Центральная Англия» мне представлялись сельские пейзажи, милые деревенские коттеджи и обилие лесов и полей, как в детективных английских сериалах. Как же я ошибалась? Коуквард оказался типичным промышленным городом, граничившим с Сток-он-Трент, еще одним промышленным монстром. И мне оставалось только порадоваться, что мы не переехали туда, ведь там заводов и фабрик, казалось, было больше, чем население. Этим, по крайней мере, наше новое место жительства выгодно отличалось в смысле экологии. Хотя иногда, когда ветер менялся, город затягивало смогом от шинного завода в соседнем городе. Мы переехали сразу, как отпраздновали Рождество, и после яркого солнца, мороза и белого снега окунулись в грязь, сырость и серость. Даже вечно зеленые ели перед местной ратушей, где располагался городской совет, и те были такими же серыми, как и небо. Оно напомнило мне то время, когда горели торфяники, и Москву затянуло смогом. В самом городе действующих производственных объектов не было, только почти не работающая ткацкая фабрика и мелкие мастерские, потому практически все взрослое население ездило на работу в Сток-он-Трент. Река Трент, протекая через город, делила его на 2 части. Большая часть, там, где сосредоточились вся инфраструктура, и старый город. Мне всегда казалось, что старый город – это историческое достояние, местный колорит, изюминка, так сказать, места, по которым всегда можно побродить, поглазеть, окунуться в историю, но в такую историю вы бы точно окунуться не захотели. На самом деле старый город представлял собой пару улиц старых, первых построек, упиравшихся в глухой тупик с говорящим названием «Паучий». Когда-то это было, наверное, хорошее место, ведь почерневшие от влаги и времени дома хоть и были по большей части убитыми, но довольно большими и добротными. Да и, судя по деревьям, загущенным кустам и живописной речке, здесь когда-то была парковая зона, но потом фабрика, видимо, расширилась, на том берегу возле самой речки выстроили кирпичную стену, из-за которой высилась высокая труба и несколько труб поменьше, днем и ночью чадившие вонючим серым дымом, а в реку потекли промышленные отходы. Жилье оказалось в промзоне, и все, кто мог, переехали на противоположный берег, подальше от копоти и поближе к цивилизации. Мы с отцом осматривали местность, и у меня волосы зашевелились от ужаса, когда увидела эту картину. Я вдруг поняла, как это страшно, на самом деле, родиться и вырасти в подобном месте, без перспектив и вариантов. Ясно видеть и осознавать, что отсюда выхода нет. Захотим мы с семьей переехать, то нам достаточно просто продать дом, добавить немного для покупки жилья в центре или даже сэкономить, купив ферму, например. А здесь разве можно продать один из этих домов, чтобы хватило на то, чтобы начать жизнь в новом месте? Кто захочет купить такое за деньги, достаточные для покупки нового дома? Неудивительно, что вечером пятницы в местных пабах до утра яблоку негде было упасть, а утром помятые и еле стоящие на ногах мужики тихой сапой ползли по домам. Короче, я еще никогда так не радовалась, что нам предстоит вернуться в Америку. Даже моя депрессия прошла от этой мысли, а потом мне и вовсе улыбнулось счастье. Привыкали мы к новому месту жительства долго, но все по-разному. Хорошо еще, что мне разрешили взять с собой почтовый столик, правда цена за подобные услуги в несколько раз возросла, но зато Глория прислала нам в уменьшенном виде всю мебель из старого дома и даже комнатные цветы, так что глядя на обстановку в комнатах, казалось, что мы и не переезжали вовсе. Это немного успокаивало. Отец сразу окунулся в работу и домой приезжал только вечером, а по выходным мы с ним знакомились с городом и окрестностями, в то время как мама и сестра предпочитали пройтись по магазинам или посидеть в кафе, снять стресс и выйти в люди, как они говорили. Мама была натурой деятельной, потому хандрила недолго, ровно до того момента, как вписалась в местное общество. А уж когда ее сделали членом закрытого элитного клуба для женщин, вовсе успокоилась и расслабилась. Ведь для местных она хоть и была пришлой, но не рядовой личностью, а женой инженера, важного человека, что, видимо, льстило ее тщеславию. Единственный недостаток от переезда она видела постоянной и везде присутствующей пыли, которая даже зимой оседала на мебели и стеклах серым, трудно смывающимся порошком, похожим на тертый грифель. Сестра ныла недели две, да и то по оставленным в Америке подругам, но потом завела себе новых и успокоилась. В школе, будучи новенькой, да еще переведенной в середине года, она стала звездой и вела себя как примадонна. Равно если бы в село приехала городская, москвичка, например. Она несколько опережала местную школьную программу, так что быстро нашла себе свиту, и за их восторгами о доме и не вспоминала. Я страдала дольше всех, школу не посещала, перейдя на домашнее обучение, и только раз в неделю наведывалась туда для сдачи тестов. Все остальное время слонялась по дому, читала магические книги, присланные опекуном, и занималась на магическом тренажере, единственном, что осталось у меня от прошлой счастливой жизни. Хотя сама школа оказалась неплоха, скорее, женская гимназия, чем обычная школа. Помимо общих дисциплин, там преподавали этикет, танцы, музыку, рисование и другие, безусловно, важные, но бесполезные для подобной местности предметы. Я была просто поражена, как эти англичане высокомерны и спесивы, словно каждый день их приглашают на обед к королеве. Как по мне, то строить из себя леди, живя в коровнике, было, по крайней мере, смешно. Однако не поручусь, что в тот момент эти мысли не нашептали депрессия и пессимизм, в обычное время мне не свойственные. Каждый, даже преувеличенно любезный разговор начинался с чопорно поджатых губ и бесконечных рассуждений о погоде. Короче, я чувствовала себя пятым колесом, ненужной и бесполезной. И, несмотря на то, что безделье, как оказалось на практике, очень тягостное чувство, но общаться с другими детьми у меня никакого желания не было. Реально боялась, что не выдержу, вспылю и спровоцирую магический выброс. Да за эти две недели, что здесь живу, зарядила больше накопителей, чем за полтора месяца в Америке. Все изменилось, когда отец взял меня с собой в рабочую поездку в Сток-он-Трент узнать, пришел ли в порт нужный ему груз. Вызвалась поехать с ним, чтобы сменить обстановку и немного развеяться. Проезжая по окраине, заметила нетипичный для Англии храм с золотыми куполами и храмовой иконой над входом. Попросив отца притормозить, подошла поближе и убедилась, что храм действительно был православный, а на иконе, как было написано, был Григорий Просветитель Армении. Могла ли я подумать, что-то, что мне необходимо, найду в Англии? В сам храм мы не зашли, я просто недолго робко потопталась у входа. Отец торопился, а я не могла его задерживать, да и холодно было. Из-за влажности даже в нехолодную погоду сырость пробирала до костей. Потом мы еще несколько раз проезжали мимо и даже останавливались, и подходили, но я все не решалась зайти. Раньше думала, что бегом туда побегу, когда найду, а теперь робела, поскольку не знала, как на мой рассказ отреагирует священник. Поверит ли, не сочтет ли сумасшедший или особый, склонный к воображению и жадный до внимания, а если и вовсе прогонит прочь. Однажды мне все же удалось поговорить с батюшкой. На обратном пути мы с отцом остановились и присели в весеннем садике около церкви, и он стал меня расспрашивать, что это за место, почему меня сюда тянет, и почему я никак не могу зайти внутрь. Мне тоже интересно, почему юная мисс, что так часто здесь появляется, не решается зайти. Раздался густой мужской голос. «В нашем храме всегда рады гостям». Мы обернулись и увидели худощавого мужчину в рясе и накинутом на плечи пальто. «Меня зовут отец Горегин», — представился он, — «я настоятель этого храма». «Адрине, накрой нам столик к чаю», — обратился он по-русски к подошедшей к нам молодой приятной женщине в платке. «Они озябли, надо бы их согреть». «Простите, батюшка, но, боюсь, мы не сможем остаться». С сожалением ответила я ему тоже по-русски, папе нужно еще заехать по делам, а я не могу его задерживать, хотя мне просто необходимо с вами поговорить. Ничего не поделаешь, флегматично ответил он. «Тогда в следующий раз пусть отец оставит тебя здесь, а на обратном пути заберет», сказал он по-английски, обращаясь к папе. «Не беспокойтесь, здесь вашу дочь никто не обидит». Через неделю отец завез меня в храм и с некоторым сомнением сдал на руки батюшке. За чашкой чая я, не торопясь и тщательно подбирая слова, рассказала ему свою историю, поведала о сомнениях и о желании принять крещение. Магию не упоминала, просто сказала, что обладаю экстрасенсорными способностями и в доказательство вызвала на ладони язычок пламени. Я уже больше года тренировалась в бесполочковой магии, пока только в мелочах. Что интересно, на мой рассказ он отреагировал спокойно, не выказав удивления. «Моя прабабушка Аннуш была знахаркой», — ответил он, подумав, «и я не знал более светлого и верующего человека, чем она. Ты не первая волшебница, встреченная мной в Англии, и мне понятны твои сомнения, и что ты хочешь до меня донести. Ты не ведьма, Лили, можешь успокоиться. Не та проклятая душа, о ком говорится в Библии, но грань между светом и тьмой очень тонка. Православие ясно разделяет ведьм и ведуний, потому, при всеобщем гонении на ведьм, у нас на всю Россию пострадало всего около 100 человек, чья вина во вреде ближнему и служению тьме была доказана. В то время как в той же Англии или Германии выкосили весь женский генофонд только за то, что женщина оказалась красива или умна, ее клеймили как ведьму. На самом деле ведьм не зря называют учеными, то есть прошедшими обучение. Нельзя думать, что если изучить колдовство, но не использовать его, то ты просто волшебница, а не колдунья. Вывод прост, всегда думай, прежде чем делать, а если в чем-то сомневаешься, то лучше откажись и всегда примеряй ситуацию к заповедям. Раз Бог дал тебе силу, то ей нужно учиться управлять, чтобы не навредить. Я думаю, что, имея опыт прошлой жизни, разберешься, когда и как использовать свой дар. Уверен, ты сможешь определить ту самую грань, поскольку уже видела тьму, способна ее почувствовать и распознать при встрече. Бог тебе в помощь. В свою очередь, могу сказать, что в любое время можешь обратиться ко мне за советом и поддержкой, также я буду искренне рад новой прихожанке, улыбаясь, добавил он. На пасхальной неделе приняла крещение и окончательно успокоилась. Теперь я чувствовала себя причастной, и словно какая-то частица прошлого вернулась ко мне. Русская речь, душевное спокойствие, уверенность, что все сделаю правильно. Родители сначала удивились моему решению, но не препятствовали. А потом, увидев, что я стала более спокойной и веселой, как раньше, порадовались за меня, особенно папа, который винил в моей затянувшейся депрессии наш переезд. Впоследствии я наведывалась в церковь раз в месяц, благо отец часто мотался в Стоконтренд по работе. Храм принадлежал армянской общине, что много лет жила в тех местах и владела фабрикой керамики. И приятной новостью для меня стало то, что в Калифорнии находилась еще одна армянская община и православный храм, первый в Америке. Теперь я буду не одинока, вернувшись домой. Лето подарило мне еще одну радость, моего первого настоящего друга. Конец весны в этом году выдался довольно теплым, и я стала потихоньку выбираться на природу. Лесов и полей поблизости не наблюдалось, да и не рискнула бы собирать что-либо в таком загрязненном месте, тут и отравиться недолго. Но прямо за нашим домом проходила старая дорога и протекала река, через которую был перекинут небольшой мостик, а за ним начинался большой заросший парк или сквер. Мне приглянулось в нем одно место. Там, где река расширялась и красиво огибала берег, стоял старый дуб. Суша словно бы выступала в воду, и получалось что-то наподобие полуострова, отрезанного от основной земли густыми кустами. Высокие деревья скрывали заводские трубы, а сама река выглядела довольно чистой, ведь фабрика располагалась ниже по течению. Получился такой островок спокойствия, вот туда меня и тянуло. Добираться до моей прелести было страшновато. Места кругом были глухие, да и зареченская компания хулиганов спокойствия не добавляла, как и поддатые мужики, шедшие в свои трущобы прямиком через пустырь. Но я нашла выход. Глория прислала мне браслет, защиту от немагов, которых в Англии почему-то называли маглы, как она объяснила. Браслет отводил глаза, и мне довелось убедиться, что он работает, когда на поляну, где я сидела с книгой, с гиканьем выскочило несколько мальчишек. В одном из них я опознала 14-летнего Денниса, главу местных хулиганов. Совет матерей, куда с некоторых пор входила мама, постоянно поднимал тему его поведения и ближайших перспектив в виде тюрьмы для несовершеннолетних, которая по нему плачет. Они меня словно бы не увидели и не приближались, просто корча друг другу рожи, рисуясь и матерясь, носились по поляне. Напоследок Деннис сшиб рогаткой птичье гнездо, которое упало прямо к моим ногам. После чего, словно забыв о нем, мальчишки бросились прочь, потому как вороны, а это было их гнездо, с громким шумом, хлопая крыльями и яростно каркая, погнались за обидчиками, норовя клюнуть их побольнее в голову или глаза. Стоило им убежать, как я отложила книгу и склонилась над гнездом, оценивая ущерб. Птенчиков было всего двое, и от удара они не выпали из гнезда, но сильно ударились. Направила на них силу и пожелала им выздороветь. Когда аура воронит пришла в норму, и они вновь принялись орать и разевать рты, я, наконец, обратила внимание на кусты, через которые пробивалось золотое свечение, говорящее о магической силе. Мне оно было хорошо знакомо. Этот пацан, которого я видела пару раз, правда издалека, уже вторую неделю за мной следил. Сначала я думала, что заняла его место под дубом, уж больно поляна выделялась из общей картины запустения, но пацан не появлялся, не предъявлял свои права на территорию, не прогонял, просто следил из-под тишка, как какой-то сталкер. Мне не мешал, просто было любопытно, когда он наберется смелости выйти, и я не намерена была его подгонять. Но сейчас мне нужна была его помощь. «Эй, ты там в кустах, выходи, я знаю, что ты там», — позвала, правда безрезультатно. «Мда как все запущено», — подумала, прежде чем повторить попытку. «Выходи, кому говорю», — приказала я, — «знаю, что ты там, или ты трус, что боится девчонки», — добавила, подпустив в голос презрение. Реакция последовала незамедлительно. Под громкий шорох из кустов появился рассерженный пацан, и только мое взрослое сознание и выдержка помогли мне удержать лицо и ничем не выдать охвативших меня чувств. Мальчику на вид было лет 10, очень высокий, на голову выше меня, при том, что у меня средний рост, очень худой, нескладный и некрасивый, постоянно сутулящийся. Он втягивал голову в плечи, словно пытаясь спрятаться или слиться с окружающей обстановкой. Больше всего напоминал желтоклювого вороненка или бездомного котенка, а его одежда просто не поддавалась описанию. Какие-то тряпки, видимо, старые школьные брюки, из которых он давно вырос, что-то наподобие женской блузки или старинной мужской, но времен пиратов, с воланами на рукавах, торчащими из-под растянутой, видавшей виды вязаной кофты. На грязных ногах у него были надеты старые замызганные кеды неопределенного цвета. Мне потребовался один поверхностный взгляд, чтобы заметить все эти бросающиеся в глаза мелочи. Скажу честно, как мать никогда бы не позволила своей дочери дружить с подобным типом, а будучи взрослой, добилась бы лишения его родителей родительских прав и забрала парнишку к себе, если бы он согласился. «Я не трус», — с вызовом ответил он, делая шаг вперед, расправив плечи и зло сверкая глазами. Правда, не прошло и минуты, как он под моим взглядом опять втянул голову, словно устыдившись своего порыва, и молча застыл на месте, занавесив лицо длинной, давно не стриженной челкой сальных, покрытой пылью волос, лишь бросая на меня опасливые взгляды из-под лобья. «Ну, раз не трус, так подойди поближе», не растерялась я, «или тебе больше в кустах сидеть нравится, не видишь что ли, мне нужна твоя помощь». Пацан заинтересованно бросил на меня цепкий взгляд и сделал пару мелких шагов в мою сторону. «Чего тебе?» Нарочито грубо, но с плохо скрываемым любопытством спросил он, делая еще пару шагов ко мне. «Чего привязалась? Я занят, а ты мне мешаешь». «Ну так поможешь и иди куда захочешь», — спокойно ответила я. «Можешь хоть обратно в кусты вернуться, если тебе там больше нравится». «Ладно», — смущенно буркнул тот, оставив свою браваду, «чем помочь? Вот, надо вернуть гнездо обратно на дерево», — сказала я. «Давай, шевелись, пока родители этих птенчиков не прилетели, а то им все равно будет, что мы с их детьми делаем, убиваем или спасаем. Вороны птицы злопамятные. Давай, полезай», — подогнала я его. Пацан с сомнением оглядел дерево, но, немного помявшись, словно примериваясь, молча полез на дуб. Я передала ему гнездо, показала, куда его пристроить, и через 10 минут чрезвычайно гордый от совершенного подвига мальчик присоединился ко мне внизу. «Ну что, я пошел», — притворно равнодушно сказал он, с явным желанием остаться, только вроде повода не было. «Ага, сейчас», — решительно ответила я. «А если родители этих птенцов не прилетят, я что, сама за ними наверх полезу? Ты сам подумал, что сказал. Посиди еще немного, успеешь в свой куст. Давай лучше перекусим, мне от волнения всегда есть хочется, а тут то хулиганы, то птенцы, одни расстройства. Мальчик, стараясь не сильно демонстрировать счастье, робко примостился рядом со мной, растянутой полой кофты пытаясь прикрыть худые ноги. «Не надо, я сыт, ешь сама», упрямо отверг он мое угощение в виде бутерброда и стакана с компотом. «Это я что-то не поняла», опешила я. «Ты что, считаешь меня неподходящей для себя компанией? Даже бутерброд из рук девчонки взять не хочешь?» Пацан что-то смущенно замямлил, потом, к моему удивлению, извинился и скромно принял из моих рук злосчастный сэндвич, и робко, не глядя по сторонам, и стараясь не торопиться, стал его есть, иногда отпивая из стакана маленькие глоточки, словно растягивая удовольствие. «Как тебя хоть зовут, мой спаситель?» Устало спросила его, когда мы доели, и я убрала все вещи обратно в корзинку. «Северус, Северус Снейп», уточнил он, немного скривившись. «А меня Лили Эванс», ответила я. «Давай, герой, вставай и полезай обратно, надо снять страдальцев». «Похоже, родители этих несчастных больше не прилетят». Северус вздохнул и без возражений полез на дерево. Глава 11. Северус помог мне донести корзину до мостика, в то время как я несла гнездо, довольно увесистое, надо сказать. На мое предложение зайти в дом он отвел взгляд и ответил решительным отказом, сославшись на занятость. Его слова не стали для меня неожиданностью, я понимала, что идти в таком неприглядном виде в чужой дом он постесняется, и не стала настаивать. «Спасибо, что проводил, и прости, что отвлекла тебя от твоих важных дел», сказала на прощание. «Без тебя бы я точно не справилась. Здорово, что ты так вовремя вылез из того куста и помог мне». «Да что ты привязалась к этому кусту», беззлобно огрызнулся он, досадливо состроив недовольную мордаху. «Просто заметила, что ты не первый день там сидишь, вот и подумала, что он тебе чем-то дорог», простодушно ответила я. «Да я за тобой следил», неожиданно признался покрасневший от смущения мальчишка, «ты ведь приезжая, не знаешь ничего, а тут опасно, понятно», зло добавил он, «в прошлом году здесь старика Уитшера порезали и Марка до смерти забили, когда местные банды за территорию дрались, через пустырь даже местные ходить боятся, а ты приехала такая вся из себя, и карауль тебя теперь», все больше распалялся пацан, возмущенно размахивая руками. «Так это ты меня охранял, что ли?» Запоздало осенило меня, потому и следил, чтобы спасти, ну, или закричать, или помощь позвать, буркнул притихший мальчишка, отводя взгляд. «Почему тогда ты меня раньше не предупредил?» Удивилась я, подошел бы и объяснил прямо, что к чему. «Так бы ты меня прямо и послушала», скептически усмехнулся тот. «Да и интересно было за тобой наблюдать, понятно. Ты первая волшебница, кроме мамы, которую я увидел», откровенно добавил он, «а если бы меня послушала, то перестала бы сюда ходить, и я бы тебя никогда больше не увидел». Странная логика мальчика меня удивила. Значит, потакая собственному интересу и эгоизму, предупредить девочку об опасности нельзя, зато потом можно ее караулить, чтобы с ней чего плохого не случилось. «Значит, это правда, и ты теперь больше не придешь?» — расстроенно спросил Северус, грустно понурив голову. «Еще чего», — ответила я, — «эта поляна слишком хороша, чтобы ее бросать, хотя в ближайшие 2 недели вряд ли удастся выбраться. Птенцов надо часто кормить, так что завтра, 10:00, приходи в гости. Отец на работе будет, а сестра с мамой в клуб уедут, вот мы с тобой их и покормим, заодно и поговорим о том, как ты меня вычислил». Северус не очень сильно такой перспективе обрадовался, но в ответ что-то невнятно буркнул и вроде бы кивнул. На том и расстались. Птенцы оказались нетребовательны к корму и с удовольствием ели все, от тонко порезанного мяса до вареных яиц, а потом в магазине для животных я стала покупать мучных червей, правда кормила ими птиц Северус, уж больно противно они выглядели. В тот же день написала Глории, рассказала про нового друга и попросила помощи. К вечеру она прислала 5 железных столбиков с непонятными символами, с инструкцией по применению и 2 браслетами, а утром почтой доставили специальную клетку для птиц. Она выглядела как пластиковая переноска для кошек со съемной крышкой, и в ней всегда было тепло. Я решила не травмировать нежданно обретенного друга новыми приглашениями в гости. Он явно был из небогатой семьи, и его бы мучила неловкость от несоответствия обстановки моего дома и своего внешнего вида. Так что когда он пришел на следующее утро, Я просто на пороге вручила ему большую корзину с припасами и сумку с железками, а сама взяла переноску, и мы направились к нашему дубу. Явное облегчение, читаемое на лице мальчика, сказала мне, что поступила правильно. Столбики нужно было забить по всему периметру территории. Теперь это место стало недоступно никому, кроме нас с Северусом, даже животным и птицам. Все живое не замечало поляну и обходило стороной. Также в защитном контуре всегда поддерживалась комфортная температура, как в парке аттракционов, а чары тишины гасили любые звуки, и за пределы поляны они не выходили. Переноску с птенцами мы решили не таскать туда-сюда, а оставлять на поляне, так было намного удобней. Северус, который был от нашего тайного места в полном восторге, вставал очень рано и первым делом мчался покормить птиц, а потом, ближе к 10, шел встречать меня к мосту, брал из рук корзину и провожал в наше убежище, где мы и находились до самого вечера. Новый друг мне очень понравился, и я с удовольствием с ним общалась. Он выгодно отличался своей зрелостью и серьезностью от всех детей, что мне раньше встречались, хотя говорят, что дети из неблагополучных семей взрослеют быстро и рано. Видимо, так оно и было на самом деле. Северус был противоречивой, но при этом очень цельной натурой, хотя и с очень своеобразным собственным кодексом чести и понятием о гордости. Например, мне понадобилось много времени, чтобы объяснить ему, что та неуместная между друзьями гордость, что запрещает есть приготовленную мною для нас обоих еду, ничуть его не унижает, не нуждается в ответной услуге и не имеет ничего общего с чувством собственного достоинства и благотворительностью. Ему нередко приходилось объяснять элементарные для нормального человека вещи. Правда, он был очень умен и без споров и упрямства соглашался со мной, если удавалось логически доказать свою правоту. Он не привык, чтобы о нем заботились, хвалили, слушали и интересовались его мнением. В общем, в обычной жизни это был незаметный, одинокий и забитый ребенок, никому не нужный и заброшенный. Но как разительно он менялся, когда разговор заходил о магии. О ней он мог говорить часами. Его глаза горели восторгом, в мыслях он уже видел себя одним из великих магов столетия и не сомневался в том, что все так и будет. И эта мания величия его, как мага, странным образом контрастировала с комплексом неполноценности его, как человека, от условий и обстоятельств, в которых ему приходилось жить. Как это сосуществовало в одном человеке, я решительно не понимала, но мне было интересно посмотреть, что в итоге получится. Когда мы стали более близки, и он стал мне доверять, то я неожиданно открыла в нем некоторые раздражающие и неприятные стороны. Бывало, он приходил ко мне хмурый, злой и молчаливый, а иногда на его лице и руках виднелись синяки и царапины. Я не спрашивала его ни о чем, просто залечивала своей силой раны и ждала, когда он сам мне все расскажет, но он упрямо молчал. Все решил случай. Однажды, когда он провожал меня домой, нам навстречу попался высокий, пьяный мужчина, и, судя по тому, как Северус быстро спрятался в кустах, поняла, что они знакомы. Меня под чарами мужчина не заметил и прошел мимо, пошатываясь и изредка падая. Когда он скрылся за поворотом, появился мрачный Северус, на лице которого явственно читался стыд и унижение. «Бог мой, да это его отец!» Дошло до меня. Было очень неловко идти после этого с молчаливым другом и сознавать его душевные терзания от того, что я стала невольным свидетелем его позора, но облегчить его ношу я не могла. На следующий день мы снова встретились, хотя я думала, что он не придет. Позже он сам начал разговор, когда неловкость между нами так и не прошла. Сгорая от стыда, путаясь в словах и сжимая кулаки от ярости, он рассказал о том, что его отец сильно пьет, а когда напьется, может и ударить, о том, как орет и унижает их с мамой. Выговорившись, обессиленно откинул голову на ствол дерева и затих. Это признание очень помогло нашему сближению, он стал полностью мне доверять, и всякого рода неловкость между нами исчезла. После того, как тайн друг от друга не осталось, он больше не сдерживался и при каждой встрече откровенно повадился ругать своего родителя, на чем свет стоит, заглядывая мне в глаза, ища поддержки и одобрения. Сначала я молчала, ожидая, что когда он, наконец, выплеснет негатив, то успокоится и оставит эту тему в покое. Но он посчитал мое молчание за согласие и распалялся с каждым разом все больше. Быть вечной жилеткой для бесполезного нытья мне не хотелось. Я из тех людей, что предпочитают решать проблему сразу или принять ее как факт и игнорировать в дальнейшем, если нельзя исправить, а не бесконечно обсуждать. Тем более, не признаю нытья в мужчинах. А давай ему поможем бросить пить. Сев, неожиданно предложила я, волшебники мы или кто. Тогда он изменится, и вам с мамой станет полегче. Дадим ему шанс на новую жизнь. Северус пораженно на меня глянул, а когда отмер, то вылил на меня просто поток своей ненависти к отцу. Я даже не предполагала, что можно так ненавидеть. Если подытожить, то он мечтал, чтобы этот алкаш умер мучительной смертью и как можно скорее, а не о том, чтобы дать ему новую жизнь. «Как ты можешь его защищать?» – ярился он, – «и это после того, как я тебе все рассказал, доверился тебе. Я не признаю ненависти», – Северус возразила в ответ на его гневную тираду. «Предпочитаю для себя понять человека, а потом помочь, если возможно, или оставить в покое и больше его не замечать, позволяя жить, как он хочет, а не ненавидеть», — подытожила я. «Неизвестно, что бы со мной или с тобой было, окажись мы на его месте».